Глава 97. Сашка. После возвращения в свое нынешнее место обитания я позвонил старшей дочке. Узнал подробности ее лагерного существования. Пока Вика была в восторге, только призналась, что начинает скучать. Я пошутил, что рановато, всего-то третий день прошел, фигня, она уже к мамочке хочет. На что получил неожиданный ответ. «Я не к маме больше хочу, а к тебе». Я аж поперхнулся от неожиданности. Я-то шутил, а вот Вика, кажется, говорила серьезно. «Какая-то странная она в последнее время. Мутная. С мамой стало сложно общаться, пап. Надеюсь, что это временно». Я постарался быстро сменить тему, но зарубку в уме сделал. Независимо от того, беременна ли Марина на самом деле и от кого, ей все-таки надо подобрать хорошего психолога. Вадим как-то обмолвился, что его бывшая жена вроде бы стала ходить и ей помогло. Надо взять контакты. Марина, конечно, будет сопротивляться, но если уж и Вика начала тревожиться за маму, значит, необходимо это поскорее исправлять. Детей наши размолвки касаться не должны. Следующий день промелькнул стрелой. Мы с отцом и Славкой весь день мотались по переговорам. Потом ездили на почти достроенный объект. В перерывах переписывался с Викой и разговаривал с Дашкой, которая каждый наш диалог начинала с вопроса «Папа, а когда ты приедешь?» Я клятвенно пообещал, что в субботу. В пятницу не мог. Традиционный третий с друзьями ждал, как манны небесной. Пусть мужики что-нибудь расскажут про себя, я послушаю. Надо как-то вынырнуть из собственных проблем, пусть даже и в чужие. А поздно вечером, когда я собирался пойти в душ, затем лечь спать, вдруг завибрировал телефон. Смотреть что там не хотелось, потому что уже хотелось спать. Но я подумал, вдруг у Вики проблемы, и заглянул в мессенджер. Проблемы были, но не у дочери, а у Ники, о которой я за весь день ни разу не вспомнил. Удивительный какой-то эффект. Я помню о ней только когда вижу, а когда ее нет в поле моего зрения, не помню. Может, это ко мне так старость подкрадывается? Или я просто разучился думать о других женщинах, кроме Марины? «Саш, прости, что поздно», — писала Ника. «Но я не знаю, что делать. Я сегодня задержалась на работе, приехала, а он возле подъезда торчит. Увидел меня, за руку схватил, но я убежала. Спряталась, сижу тут в кустах, боюсь идти домой». Очень хотелось ответить, позвонив в полицию, но мне почему-то казалось, что в органы Ника обращаться не станет. Так и будет сидеть в своих кустах до самого рассвета. «Сейчас приеду», — ответил я и вздохнул. «Сашка, блин, рыцарь печального образа. Влами этому хую непонимающему по самое не балуй. И перестань уже заниматься благотворительностью по отношению к молодым девчонкам. Кидай свое местоположение». Через пару секунд мне в мессенджер прилетел скрин из карт с галочкой. Судя по всему, Ника находилась в трех домах от своего. Ехать туда по пустой дороге минут 20. Надеюсь, за час обернусь. «Еду», — еще раз написал я и пошел одеваться.